Дорогие братья и сестры, сегодня у нас такая возможность, чтобы снова быть в этом общении. И сегодня наше собрание будет, наверное, немного особенным. Мы хотим сегодня больше сделать ударение, и, может быть, слово будет, и всякое участие будет, чтобы те, кто еще не имеет в сердце своем мир, не имеет прощения грехов, могли бы это сегодня сделать, решить этот вопрос. Я хотел перед началом прочитать место, которое записано в Евангелии от Марка, 10 глава, 46 стиха прочитаю. Это случай из жизни Иисуса Христа. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня“? Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вот здесь написано, что они приходят в Иерихон. Иисус идет в Иерихон, с ним множество народа. И вот здесь у него такая встреча с этим слепым. Написано, что Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Я когда прочитал эту историю, я на некоторые здесь слова обратил внимание, на некоторые моменты. Вот в 46 стихе сказано: «Приходят в Иерихон». Господь направляет путь свой в этот город, и я не знаю, здесь больше ни о чем не сказано, что там Иисус делал, какие проповеди Он говорил, с кем встречи имел. Возможно, это было. Но вот здесь описана эта встреча с этим слепым. Я думаю, для этого слепого это был очень важный, очень ответственный момент. И я думаю, что Христос знал, что ему предстоит эта встреча с этим слепым. И вполне вероятно, что Господь поэтому и шел в Иерихон, потому что знал, что там этот слепой, который долгое время, мы не знаем, может быть, он с рождения был слепым, или, может быть, он когда-то ослеп, может быть, что-то в жизни его произошло. Но вот теперь его состояние такое: он слепой, нищий, просит милостыни. И написано, что Иисус и идет в Иерихон. Я думаю, братья и сестры, так можно сказать, что сегодня вот это собрание, вот эта встреча здесь в этом доме молитвы, это не что иное, как рука Божия. Господь сегодня это сделал для тебя, дорогой друг, чтобы ты сегодня встретился со Христом, чтобы ты решил свою проблему. И я думаю, каждый из нас может вспомнить тот момент, когда когда-то в жизни тех, кто уже нашел Господа, что когда-то эта встреча состоялась. Я помню, когда я ехал на молодежное общение, мне было 13 лет, это было 8 мая 89 года. Я туда ехал с определенной целью, я понимал, мне нужно покаяться, мне нужно обратиться. Я видел свою вопиющую нужду в этом. Мой друг, с которым я дружил, он годом раньше обратился к Богу. Я видел перемену в его жизни. И знаете, как мое сердце тосковало. Я предпринимал всякие попытки, чтобы что-то исправить, наладить в своей жизни. Но я все больше и больше убеждался, что мне нужен Спаситель. Мне нужен Христос, который может мне помочь. Хотя я воспитывался в верующей семье, хотя, может быть, многого я не видел в своей жизни, или Господь от многого уберег меня, но вот эта нужда, она все острее вставала в моем сердце. И когда я поехал, у меня было желание такое покаяться. И знаете, вот было слово, был призыв. Какая сильная борьба была в моем сердце. Сильная борьба. И потом, когда уже была последняя, заключительная молитва, я понял, что это, наверное, решающий момент в моей жизни. Я такой вопрос стал: а если не сейчас, когда? А может быть, уже никогда Христос не устроит вот этой встречи. И я помню, как я прервал молитву от брата, который уже заканчивал это общение, в молитве покаяния, и Господь дал мне прощение. дал мне мир. Я помню, как это было для меня дорого, как это было радостно. После этого еще были покаяния. И когда я потом возвращался, я думаю, для меня это было общение. Именно для меня, потому что я нуждался в этом. И Господь устроил, вот и слово было, и призыв был, и Господь моего сердца касался. И вот здесь, смотрите, Вартимей, он сидит у дороги, и когда слышит, что Христос идет, то вдруг он начинает кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Я думаю, Вартимей тоже правильную позицию занял. Он понял, вот Христос приходит. Возможно, раньше он слышал, возможно раньше он уже где-то от кого-то слышал, что Христос исцеляет, что Христос воскрешает. Но где-то он живет в Иерихоне, Христос ходил по всей земле иудейской, по Галилее, но вот он пришел в Иерихон. И когда он только это услышал, он начинает кричать, он начинает звать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». И сказано, что многие заставляли его молчать. Вот знаете, на пути ко Христу каждый испытывает немало трудностей. Вот здесь окружение, здесь такое слово сказано, заставляли его молчать. Я думаю, они не уговаривали, они не просто убеждали его, они заставляли его. Может, кто-то силой заставлял его молчать. Христос идет, много народа, и теперь какой-то нищий зовет его. Я думаю, вот так в жизни каждого, вот кто уже обратился к Богу, может вспомнить, что много было трудностей. Возможно, это окружение, родственники. Для кого-то это серьезная проблема. Для кого-то внутреннее такое противление. Какая борьба в сердце, чтобы все же стать, подойти ко Христу, воззвать к Нему. Даже когда человек видит свое положение, все равно сколько бывает внутренней борьбы. А за всем этим стоит враг, противник, дьявол, который не хочет, чтобы мы обратились к Господу. Вот. Но он, написано, еще более стал кричать. И написано, что Иисус остановился. В другом месте сказано, что Христос сжалился. Вот у Христа нашего доброе сердце. Я думаю, хотя Христос знал, что он нуждается в том, чтобы вот исцелить его, чтобы даровать ему зрение, но нужно было, чтобы этот слепой взывал, чтобы он кричал, чтобы он вопиял, чтобы он свою нужду открыл пред Господом. И написано, что Христос остановился. Вот Христос всегда поступал так. Когда в нем нуждались, когда его звали на помощь, когда где-то была беда, Христос всегда шел туда для того, чтобы помочь. И Христос никогда не проходит мимо. И если Он видит искреннее вот желание, сердце, видит нужду, слышит этот вопль, то никто не может помешать. Написано, что Христос остановился, и вот эта вся толпа большая остановилась, и Христос говорит: «Зовите этого слепого». Зовут его, говорят: «Иди, вставай, не бойся». И он подходит, и Христос ему задает вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Скажите, Христос знал или не знал, что этот слепой хочет, в чем он нуждается? Я думаю, определенно знал. Но для Господа всегда очень важно, чтобы человек сам открыл свою нужду. Сам сказал, что он хочет. Вот такой прямой вопрос. И смотрите, как правильно этот слепой отвечает. Он видит свою главную нужду, он слеп. И в этом причина всех его несчастий. Да, он нищ, он сидит, просит милости. Я думаю, у него немного друзей, он одинок. Но главная причина, что он слеп. И он говорит: «Хочу, чтобы ты дал мне зрение, хочу прозреть». И Христос говорит: «Вера твоя спасла тебя», и исцеляет его. Вот знаете, я думаю, вот самая большая причина или самая большая беда человека – вот того, который еще не знает Господа, это то, что он нуждается в прощении, то, что грех владеет сердцем человека. Это самая большая нужда человека. Да, бывает много, может быть, проблем в жизни, неустройства в жизни человек видит, но самая большая нужда, что человек нуждается в прощении, нуждается в милости от Бога. И Господь, это зная, Он задает этот вопрос: «Что ты хочешь?» И если человек правильно видит себя, то Господь даст прощение, даст милость. И единственное условие, которое здесь Господь как бы открывает нам в этом месте, это вера. Это единственное условие. Больше Богу ничего не нужно. А вера проявляется в том, чтобы человек воззвал Господу, чтобы понуждался во Христе. Братья и сестры, пусть Господь поможет и в этом собрании, и тебе, дорогой друг, кто еще не знает Господа, кто не имеет еще прощения, не имеет мира, воззвать сегодня Господу. Сегодня благоприятный день, сегодня день спасения, сегодня можно это сделать. И сегодня собрание для этого, и пусть Господь поможет тебе воззвать Господу, получить мир и прощение, получить эту новую жизнь, которую Господь дает. Я думаю, братья и сестры, те, кто уже пережил это в своей жизни, мы сегодня можем прославить Господа. Вот этот слепой пошел за ним, написано «Славя Бога». Он получил то, что желало его сердце, и он прославил Бога. Это была величайшая милость, которая была оказана к его жизни. И помолимся еще о тех, кто нуждается в этом. Наверное, каждый из нас знает, какая это внутренняя борьба, сколько сил направлено для того, чтобы удержать человека от этого, чтобы человек не вышел, чтобы не сказал о своей нужде, не обратился к Господу. И пусть Господь нам поможет сегодня. Помолимся об этом. Аминь.